Дамы, общество шампанское, авто, разговоры, все светское, сигары, беседы, классика, костюмы, манеры и пластика, улыбки, элиты общества, не знать проблем одиночества, иногда попадать на ТВ-экран, ну что, людишки, завидно вам.